Ричард Маттесон. «Куда приводят мечты?» Роман, перевод с английского Иванченко. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2010 год. Книга-загадка, книга-мистика. «Моей жене, сердечным участием, скрашивающей мое существование, с признательностью и любовью». Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». От автора. Предисловие к роману почти без исключения вещь ненужная. Это моя 10-я опубликованная книга, и мне ни разу не пришло в голову писать предисловие. Однако этот роман, как мне кажется, требует некоего введения. Поскольку его темой является жизнь после смерти, очень важно, чтобы перед прочтением читатель осознал следующее. Лишь один аспект этой истории вымышленной – персонажи и их взаимоотношения. За редким исключением все детали взяты из научных исследований. Ричард Маттесон, Калабасас, Калифорния, август 1977 года. Эпиграф. «Умереть, уснуть, уснуть. И видеть сны, быть может, вот в чем трудность. Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум, вот что сбивает нас». Гамлет, акт 3, сцена 1, перевод Лозинского. Предисловие. Рукопись, которую вам сейчас предстоит прочитать, попала ко мне следующим образом. Вечером 17 февраля 1976 года в дверь нашей квартиры позвонили, и жена пошла открывать. Через пару минут она вернулась в спальню, где мы смотрели телевизор, и сказала, что меня спрашивает какая-то женщина. Я встал и пошел в прихожую. Дверь была открыта, я увидел стоящую на пороге высокую женщину лет 50 с большим пухлым конвертом в руках. «Вы Роберт Нильсон?» — спросила она. Я ответил утвердительно, и она протянула мне конверт со словами: «Тогда это вам». Я с подозрением взглянул на конверт и спросил, что это такое. «Сообщение от вашего брата», — ответила она. «Мои подозрения усилились. Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Ваш брат Крис надиктовал мне эту рукопись», — объяснила она. Ее слова меня разозлили. «Не знаю, кто вы такая», — сказал я ей. «Но имея вы хоть какую-то информацию о моем брате, вы бы знали, что он умер больше года тому назад». Женщина вздохнула. «Я это знаю, мистер Нильсон», — устало произнесла она. «Я медиум. Ваш брат передал мне этот материал из...» Она замолчала, а я тем временем начал закрывать дверь. Тут она быстро прибавила: «Мистер Нильсон, прошу вас». В ее голосе звучала такая неподдельная мольба, что я взглянул на нее с удивлением. «В течение полугода я неотрывно трудилась над расшифровкой этой рукописи», — сказала она. «Не по собственной воле. У меня уйма других дел, но ваш брат не хотел оставить меня в покое, пока я не запишу каждое слово его послания и не пообещаю, что обязательно доставлю его вам». В ее голосе звучали нотки отчаяния. «А теперь вы должны взять это, чтобы я могла обрести покой». С этими словами она сунула конверт мне в руки, повернулась и заспешила по дорожке к тротуару. Я видел, как она села в машину, и та быстро тронулась с места. Я никогда больше не видел ее и ничего о ней не слышал, не знаю даже ее имени. Я перечел рукопись уже 3 раза, однако так и не понял, что с ней делать. Я неверующий, ну, как и любой человек, хотел бы верить в то, что смерть — нечто большее, чем забвение, и все же навряд ли смогу принять эту историю за чистую монету. Я по-прежнему считаю, что это не более чем выдумка. Правда, там присутствуют реальные факты. Факты из жизни моего брата и его семьи, едва ли известные той женщине, если только не предположить, что перед написанием рукописи она посвятила несколько месяцев утомительным и дорогостоящим расследованиям, касающимся жизни нашей семьи. Ну, какой в этом смысл? Какая ей выгода от подобных действий? В голове у меня роятся вопросы по поводу этой книги. Не стану их перечислять, а дам возможность читателю поставить свои собственные. Лишь в одном я уверен. Если в рукописи изложена правда, нам всем надлежит пересмотреть свою жизнь, и очень основательно. Роберт Нильсон, Ислип, Нью-Йорк, январь 1978 года. Смертный сон. Наплыв мелькающих образов. Есть такое выражение «начни сначала». Я не могу этого сделать. Начну с конца, с завершения моей жизни на земле. Излагаю так, как все произошло и что случилось после. Замечание по поводу этого текста. Роберт, ты уже знаком с моим стилем изложения. Этот текст может тебе показаться иным. Причина в том, что меня ограничивает мой интерпретатор. Мои мысли должны пройти через ее сознание, без этого мне не обойтись. Не все зерна проходят сквозь сито. Не суди меня строго за упрощенность, особенно в начале. Мы оба делаем все, что в наших силах. Слава богу, в тот вечер я был один. Обычно со мной в кино ходил Йен. Дважды в неделю, из-за моей работы, ты же понимаешь. В тот вечер он не пошел, выступал в школьной пьесе. И снова скажу, слава богу. Я пошел в кинотеатр около торгового центра, не могу вспомнить название, тот большой, который разделили на два, спроси у Йена, как называется. Я вышел из кино после 11, сел в машину и поехал на площадку для гольфа. Маленькую, для детей, не могу объяснить. Ну ладно, попытаюсь сказать по буквам медленно. «Ми-ни-гольф». Хорошо, получилось. По улице шел поток машин. Нет, не по улице, по проспекту. Не точно, но сойдет. Я подумал, что проскочу, и выехал из своего ряда на обгон. Пришлось затормозить, навстречу неслась машина. Места для объезда было достаточно, но она все же врезалась мне в левое переднее крыло, отчего мою машину развернуло. Меня тряхнуло, но на мне был пояс безопасности. Не пояс, ремень. Я не был бы сильно ранен, если бы не фургон, врезавшийся в правое заднее крыло моей машины и ударивший вдоль осевой линии. С другой стороны приближался грузовик, ударил мою машину в лоб, послышался скрежещущий грохот, звон разбитого стекла. Я сильно ударился головой, и свет померк у меня перед глазами. На миг мне показалось, что я вижу себя без сознания, истекающим кровью. Потом наступила темнота. Я снова пришел в себя. Боль была нестерпимой. Я слышал свое дыхание, этот ужасный звук, затрудненное поверхностное дыхание с редкими булькающими вздохами. Мои ступни были ледяными, я это помню. Постепенно я понял, что нахожусь в комнате. Думаю, там были люди. Что-то мешало мне в этом увериться. Упоительное. Нет, не то. Произнесу медленно. Успокоительное. Я начал различать чей-то шепот, но слов было не разобрать. На краткий миг я увидел очертания фигуры. Глаза мои были закрыты, но я видел ее. Я не мог различить, мужчина это или женщина, но понимал, что человек со мной разговаривает. Когда я перестал слышать слова, фигура удалилась. Возникла другая боль. На этот раз в моем сознании, и она все росла. Казалось, я настраиваюсь на нее, как на радиоволну. Боль была не моя, а Энн. Она плакала от страха, потому что я был ранен. Она за меня боялась. Я чувствовал ее боль. Она ужасно страдала. Я тщетно пытался произнести ее имя. «Не плачь», — думал я. «Я поправлюсь. Не бойся. Я люблю тебя, Энн. Где ты?» В тот же миг я оказался дома. Был воскресный вечер. Все мы собрались в гостиной, разговаривали и смеялись. Энн сидела рядом со мной, возле нее Йен. Рядом с Йеном Ричард, Мэри на другом краю дивана. Я обнял Энн одной рукой, она прижалась ко мне, такая теплая. Я поцеловал ее в щеку, мы улыбнулись друг другу. Был воскресный вечер, покойный и идиллический, когда все собрались вместе. Я почувствовал, что начинаю подниматься из мрака. Я лежал на кровати. Боль вернулась, пронизывая все мое существо. Никогда прежде не испытывал я подобной боли. Я понимал, что исчезаю. Да, именно, исчезаю. Тут я услышал ужасающий звук, хрип в горле. Я молил Бога, чтобы поблизости не было Энн с детьми, и чтобы они этого не услышали. Эти звуки привели бы их в ужас. Я просил Бога не позволить им услышать этот жуткий звук, оградить их от этого ужаса. И тогда мне на ум пришла мысль: «Крис, ты умираешь». Я изо всех сил пытался вздохнуть, но воздуху мешала пройти жидкость в дыхательном горле. Я чувствовал себя раздувшимся и вялым, погруженным в какую-то вязкую среду. У постели опять кто-то появился, та же фигура. «Не противься, Крис», — услышал я. Я рассердился на эти слова. Кто бы ни были эти призраки, они хотели моей смерти. Я этому сопротивлялся. «Не поддамся, Энн!» Я мысленно ее звал. «Не отпускай меня! Не дай мне уйти!» И все же я ускользал. «Я получил слишком серьезные повреждения», — с ужасом подумал я. Меня одолевала слабость, потом появилось странное ощущение, щекотание. Понимаю, что это необычно, смешно, но я это чувствовал во всем теле. И еще одно новое ощущение. Я лежал не в постели, а в люльке. Я чувствовал, как она раскачивается взад-вперед. Но постепенно до меня дошло, я не лежал в люльке, и кровать не раскачивалась, качалось взад-вперед мое тело. Из моего нутра доносилось легкое потрескивание, те звуки, что слышишь при медленном снятии бинтов. Боль уменьшилась, она постепенно утихала. Испугавшись, я попытался восстановить боль. Через несколько мгновений она вернулась, еще более нестерпимая. Агонизируя, я за нее цеплялся. Боль означала, что я еще жив. «Не поддамся, Энн!» Мой рассудок с мольбой взывал к ней. «Не отпускай меня!» «Бесполезно!» Я чувствовал, как жизнь вытекает из меня. Вновь слышал эти звуки, теперь раздававшиеся громче, словно разрывались сотни тонких нитей. Вкус и обоняние пропали. Ступни, пальцы ног потеряли чувствительность, а не менее стало подниматься по ногам. Я пытался вновь обрести чувствительность, но не мог. Мой желудок и грудь заполняло что-то холодное, потом оно охватило льдом мое сердце. Я чувствовал, как медленно-медленно, с глухим шумом бьется мое сердце, словно барабан в похоронной процессии. Я вдруг представил себе, что происходит в соседней комнате. Я видел лежащую там пожилую женщину с разметавшимися по подушке прядями седых волос, пожелтевшая кожа и иссохшие руки, напоминавшие птичьи лапы. Рак желудка. Кто-то сидел рядом с ней, тихо разговаривая. «Дочь». Я решил, что не хочу это видеть. Я тотчас же покинул ту комнату и вновь оказался в своей. Теперь боль почти прошла. Как ни пытался, я не мог ее восстановить. Потом я услышал жужжание. Да, жужжание. Нити по-прежнему продолжали рваться. Я чувствовал, как скручивается конец каждой оторванной нити. Снова зашевелилось холодное нечто. Оно перемещалось до тех пор, пока не сосредоточилось в моей голове. Все остальное во мне онемело. «Ну, пожалуйста!» Я звал на помощь, но голоса не было. Мой язык был парализован. Я чувствовал, как мое существо втягивается внутрь, полностью сосредоточиваясь в голове. Сжимались облачка. Нет, попробую еще раз. Оболочки, да. Выталкивались и двигались к центру, все сразу. Я начал выдвигаться из отверстия в голове. Послышались жужжание и звон, что-то очень быстро мчалось, как поток через узкое ущелье. Я почувствовал, что начинаю подниматься. Я был пузырем, качающимся вверх, вниз. Мне показалось, я увидел над собой бесконечный темный туннель. Я перевернулся, посмотрел вниз и с изумлением обнаружил свое тело, лежащее на кровати, забинтованное и неподвижное, с подведенными к нему пластмассовыми трубками. Я был соединен с ним шнуром, отсвечивающим серебром. Этот тонкий шнур входил в мое тело на макушке. «Серебряный шнур», — подумал я. «Бог мой, серебряный шнур!» Я понимал, что это единственное, что поддерживает во мне жизнь. Наступил резкий перелом, и я увидел, как начали судорожно подергиваться мои руки и ноги. Дыхание почти остановилось, лицо мое исказилось агонией. И снова я стал бороться, чтобы спуститься вниз и вернуться в свое тело. «Нет, не пойду». Я слышал, как кричит мой рассудок. «Энн, помоги мне, пожалуйста, мы должны быть вместе». Я заставил себя посмотреть вниз и стал разглядывать свое лицо. Губы были фиолетовыми. На коже виднелись мелкие капельки пота. Я видел, как начинают набухать вены на шее. Мышцы задергались. Я изо всех сил пытался вернуться обратно в тело. «Энн», — обращался я к ней, — «пожалуйста, позови меня, чтобы я остался с тобой». И чудо произошло. Мое тело наполнилось жизнью, кожа приобрела здоровый оттенок, на лице появилось выражение покоя. Я возблагодарил Бога, Энн, и детям не придется видеть меня таким, каким я недавно был. Понимаешь, я подумал, что возвращаюсь. Но это было не так. Я увидел свое тело в разноцветном мешке с приделанным к нему серебряным шнуром. Потом почувствовал, словно что-то роняю, услышал громкий треск, будто разорвалась гигантская резиновая лента, и ощутил, что начинаю подниматься. Потом взгляд в прошлое. Да, именно так, ретроспектива. Как в кино, но гораздо быстрее. Ты много раз слышал фразу «перед ним промелькнула вся его жизнь». Роберт, это правда. Так быстро, что я не мог уследить и в обратном порядке. Дни перед несчастным случаем, жизнь детей вплоть до рождения, моя женитьба на Н, моя писательская карьера, колледж, Вторая мировая война, средняя школа, начальная школа, мое детство и младенчество. Каждое мгновение жизни с 1974 до 1927, каждое движение, мысль, чувство, каждое произнесенное слово, я все это увидел. Наплыв мелькающих образов.